Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа, мир вам. Хотел спросить, сколько дней осталось до Рождества Христова? Все так прекрасно знают, слава Богу, 23 дня. А сколько воскресений осталось до Рождества? Три воскресения. Вот существует такая древняя христианская практика отмечать воскресение перед Рождеством. Для чего? Для того, чтобы подготовить свое сердце, в первую очередь, к второму пришествию Иисуса Христа и вспомнить Его первое пришествие, когда Он пришел в наш мир. И один из таких символов, да, Рождества Христова, или, как говорят, воскресение, вот этих четыре воскресения перед Рождеством Христова называют воскресением Адвента. Ну, такое непонятное слово, оно в переводе означает ожидание. Воскресение – ожидание пришествия Иисуса Христа. И здорово в это 4 недели, да, подготовить свое сердце. Как мы будем ожидать Иисуса Христа? Есть один такой элемент очень интересный, наверное, многие заметили – венок. Венок Адвента, тоже его придумали очень давно, ну, не совсем давно, в 19 веке один евангельский пастор взял на воспитание многих детей. И вот дети спрашивали, сколько дней до Рождества Христова? И он поставил им 24 свечи и каждый день зажигал по одной свечке. Ну, традиция эта понравилась некоторым христианам, и они стали вот на Рождество, точнее, перед Рождеством, каждое воскресенье зажигать по одной свече, и каждая свеча наделена одним из смыслов о Рождестве Иисуса Христа, связано с каким-то рождественским событием. Зеленый круг, венок, да, означает бесконечность Иисуса Христа, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Зеленый цвет тоже означает то, что Он вечен, да, Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И красный цвет – цвет крови Иисуса Христа. И сегодня с молодежью подготовили небольшую программу, когда будем зажигать первую свечу, которая означает свеча пророчества. Будем вспоминать тех пророков, которые предрекли, что должен прийти Иисус Христос в наш мир. И самое удивительное, или, наверное, не очень, да, для нас, людей верующих, то, что уже пророчество состоялось. Да, Иисус Христос пришел в наш мир. Эти ветхозаветные пророчества исполнились. Приходит с вестью к нам, вот первая свеча. Пусть приготовьте Господу, пророк нам возвещал. Пусть приготовьте Господу, пророк нам возвещал. Первая свеча – свеча пророчества. То, что Иисус Христос пришел в наш мир и возвещали пророки. Ну, вот самое первое пророчество уже мы слышали в первой проповеди из книги «Бытие», 3 глава, 15 стих. «Вражду положу между тобой и между женою, между семенем твоим и между семенем его. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жарить в пету». Этими словами Господь осудил дьявола, утешил наших прародителей тем обещанием, что некогда потомок жены – поразит саму главу змея дьявола их соблазнившего. Но при этом всем потомок жены пострадает от змея, который будет жалить его в пету, тем самым принесет физические страдания, крест Иисуса Христа. И еще одно пророчество, последнее, хотелось прочитать. Их на самом деле очень много, и можно в это время перед Рождеством поискать эти пророчества. И самое удивительное, что все они исполнились в Иисусе Христе. Книга пророка Исаия, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Что значит такое слово «Эммануил»? С нами Бог. Интересно, что Господь не рядом с нами, не с небес на нас смотрит, не еще откуда-то, а рядом с нами. С нами Господь. И об этом сейчас будет песня молодежи. Thank you. Божий конец. Могущество свое яви, тебе Эммануил. Гряди, гряди с высот твоих, на путь во мраке освещай, и наскочи с ним в небеса. Твоей десницей направляй. Ликуй, ликуй, о Израиль, грядет тебе на праздничное такое торжественное богослужение, которое пройдет у нас в церкви, здесь, в Большом зале, 24 декабря, в понедельник, в канун Рождества Христова, в 7 вечера. Внизу висит объявление, приходите, это будет особое время, когда мы вместе вспомним пришествие Иисуса Христа в наш мир. Такой будет молитвенный вечер.